Командирская машина и три грузовика прошли по мосту без происшествий и были поставлены во дворе. Солдаты двигались вслед за ними пешком, неся на себе разную утварь. Сперва они перетащили личные вещи, а потом в несколько заходов всю провизию, генераторы и противотанковые ружья. Пока сержант Остер отдавал приказы, Ворман вместе с Александру отправился осматривать замок. Его продолжали удивлять кресты, расположенные на одинаковом расстоянии по всем стенам коридоров и комнат. Они, казалось, были повсюду. Во дворе, в башне, в подвале, в задней секции, уходящей в скалу. Все комнаты были без мебели. Многие из них оказались на удивление маленькими. «Здесь всего 49 помещений, включая башню», — сообщил Александру. «Странное число. Вы не находите? Почему бы не округлить его до 50?» Александру снова пожал плечами. «Кто его знает?» Ворман заскрежетал зубами. «Если он пожмет плечами еще хоть один раз...» Они прошли по верхней галерее широкой крепостной стены, окаймляющей вытянутый пятиугольник двора, вершину которого венчала башня, а основанием служил гранитный монолит отвесной скалы. Ворман заметил, что и на внутренней части высокого парапета с бойницами тоже поблескивают металлические кресты. «Почему же на внешней стороне стен нет крестов?» – подумал он и, не найдя ответа, спросил об этом Александру. «Там их и правду нет. Только внутри. И посмотрите на эти плиты. Как точно они подогнаны друг к другу. Ведь между ними нет ни капли раствора. И все стены в замке построены именно так. Но этот секрет уже утерян». Ворману было наплевать на конструкцию стен. Он указал себе под ноги. «Вы говорите, что там под нами тоже есть комнаты?» «Да. Они расположены в два яруса в каждой стене и имеют маленькие окошки на внешнюю сторону и двери в коридор, ведущие ко двору». «Прекрасно. Там у нас и будут казармы. Ну, а теперь в башню». Круглая сторожевая башня заставы тоже оказалась весьма необычной архитектуры. Здесь было 5 этажей. На каждом по 2 комнаты, которые занимали почти все пространство, оставляя лишь небольшой проход на следующий этаж. Узкая каменная лестница без перил круто взвивалась по северной стороне, упираясь в люк, ведущий на крышу. Тяжело дыша после подъема, Ворман облокотился о широкий зубец парапета на крыше башни и опытным глазом окинул открывшуюся панораму перевала. Отсюда он сразу же приметил места, где лучше всего будет поставить противотанковые ружья и пулеметы. Ворман не очень-то верил в потрепанное оружие 38-го года выпуска, которым его снабдили. Но еще меньше он верил в то, что ему придется всерьез применять его здесь. Как, впрочем, и минометы. Однако разместить их все-таки не мешало. «Отсюда все как на ладони», – пробормотал он себе под нос. Неожиданно заговорил Александру. Но только не весной, во время тумана. Весной весь перевал покрывает густой туман. Ворман запомнил это. Значит, часовым на постах придется не только ломать глаза день и ночь, но и внимательно прислушиваться ко всему. «А куда подевались птицы?» – наконец спросил он. Ему очень не нравилось, что он до сих пор так и не увидел на перевале никого из пернатых. «Я никогда не видел здесь птиц», – ответил Александру. «Ни одной. И вам это не кажется странным?» «Замок вообще очень странный, господин капитан, со всеми его крестами и тому подобным. Но я уже лет с 10 перестал любопытствовать о таких вещах». «А кто его построил?» – спросил Ворман и отвернулся, чтобы не видеть, как старик пожимает плечами. «Спросите 5, и вы получите 5 разных ответов. Одни говорят, будто какой-то опальный боярин из Валахии. Другие, что предводитель взбунтовавшихся турок. А некоторые считают, что и сам Папа Римский. Но кто скажет наверняка? За 5 столетий правда спряталась, а сказки разрослись». «Вы в самом деле считаете, что он такой старый?» – спросил Ворман, последний раз окидывая взглядом перевал. «Правда может спрятаться и за несколько лет», – едко заметил он про себя, поворачиваясь к стоптанной скользкой лестнице. Едва они спустились во двор, как Александру сразу же устремился на звук топора, доносившийся из задней секции замка. Ворман поспешил вслед за ним. Увидев, что солдаты расковыривают чем-то стены, старик, схватившись за сердце, бросился назад к капитану. «Господин, господин! Они вставляют гвозди между камнями!» – кричал он на бегу, в ужасе заламывая руки. Остановите их. Они испортят кладку. Чепуха. Это всего лишь несколько гвоздей. Мы привезли с собой генераторы и должны провести здесь свет. Немецкая армия не собирается жить при свечах. Но пройдя немного вперед, они увидели сидящего на корточках молодого солдата, который, ловко орудуя штыком, пытался выломать из стены крест. Александру не на шутку разволновался. «А этот?» – громким шепотом спросил он. «Он тоже лампочкой прибивает?» Ворман быстро и незаметно подошел сзади к увлекшемуся солдату. Заметив, что тот почти уже выломал крест, капитан неожиданно задрожал и весь покрылся холодным потом. Во рту сразу же пересохло, а на дно живота опустился тяжелый холодный ком. «Кто дал вам это задание?» Ледяным тоном спросил он, с трудом выговаривая слова. Солдат испуганно вздрогнул, вскочил и выронил из рук винтовку. Увидев над собой свирепое лицо командира, он болезненно сморщился и втянул голову в плечи. «Отвечать!» – жутким голосом взревел Ворман. «Никто, господин капитан». Солдат, бледный как полотно, вытянулся по стойке смирно. «Какой вы получили приказ?» «Развесить лампы». «И что вы можете сказать в свое оправдание?» «Ничего, господин капитан». «Я хочу знать, о чем вы думали, когда действовали, как настоящий вандал, а не как солдат немецкой армии?» «Отвечать!» «О золоте, господин капитан», — покорно признался солдат. Это звучало глупо, он и сам понимал. «Я слышал, будто замок выстроен Папой Римским, чтобы хранить здесь сокровища. А эти кресты, господин капитан, они как будто сделаны из золота и серебра. Я просто...» «Вы не выполнили отданный вам приказ, рядовой! Как ваша фамилия?» «Люц, господин капитан». «Значит так, рядовой Люц. Я вижу, для вас этот день слишком насыщен событиями. Вы не только узнали, что кресты сделаны из меди и никеля, а не из золота и серебра, но также заработали себе право бессменного ночного дежурства на всю неделю. Доложите о полученном взыскании сержанту Остеру, когда закончите с лампами». Люц поднял винтовку и, повесив голову, поплелся во двор. Когда Ворман повернулся к Александру, тот был бледен как смерть и заметно дрожал. «Эти кресты нельзя трогать!» – прошептал перепуганный румын. «Никогда!» «Почему?» «Потому что так было всегда. В замке ничего нельзя изменять. Потому мы и работаем здесь. И поэтому вам не нужно здесь оставаться». «Хорошая сегодня погода», — ответил Ворман таким тоном, что стало ясно. Разговор окончен. Он сочувствовал старику, но, тем не менее, должен был выполнять свой собственный долг. Когда он повернулся и зашагал прочь, вслед ему все еще неслись слова Александру. «Пожалуйста, господин капитан, скажите им, чтобы не трогали кресты. Пусть только не трогают кресты!» Как раз это Ворман решил непременно сделать. И даже не ради Александру. Он и сам не мог понять, почему его охватил такой страх, когда он увидел, как Люц пытается выломать из стены крест. И это было не просто неприятное ощущение, а настоящий, удушливый, леденящий кровь ужас, сжавший все его внутренности. Но он не мог найти ему объяснения.